кажется могущественным противником. У Теклиса вырвался протяжный вздох. С этой опасностью он столкнется, когда придет время. Прямо сейчас его величайшим беспокойством был удар топором в спину от свихнувшегося гнома. «Брат справился бы с подобной ситуацией гораздо лучше», — подумал маг. Глава 12. Феликс поплотнее завернулся в промокший плащ и наблюдал, как при дыхании выходит пар. «Здесь тоже зима», — думал он, — «но не такая, как в Империи. В Империи снег лежит на земле толстым покрывалом. Здесь всего лишь идет дождь, хотя столь холодный, словно тысячи ледяных ножиков покалывают твое тело. Земля хлюпает под ногами, у неба свинцовый цвет, из дерна выпирают камни. Снег, наверное, был бы предпочтительнее, а то кажется, что небеса изливают на землю свои рыдания». Тем не менее, местность была не лишена привлекательности. Временами, когда им попадались бреши в лесной чаще, сквозь просветы он замечал извилистые суровые холмы, по склонам которых струились резвые ручьи. Изредка удавалось мельком увидеть оленя или косулю, пробирающихся через лес. Временами вдали был виден тонкий столб поднимающегося к небу дыма. Поначалу он не был уверен, потому как на фоне неба дым был практически неразличим, но через несколько лиг трудного пути Феликс понял, что они приближаются к жилью, и все это время эльф вел их именно туда. Феликс понял, что зрение эльфа значительно острее его собственного. Его удивляла уверенность эльфа. Он бы не смог сохранять столь превосходное самообладание с бормочущим готроком за спиной, однако эльф никак не показывал, что его сие беспокоит. Он спокойно и размеренно спускался по склону, никогда не оскальзываясь даже на скользком дерне. Несмотря на свой болезненный внешний вид, эльф, казалось, не знал усталости. Рассматривая его, Феликс подметил и другие вещи. Его собственные сапоги были заляпаны грязью, брызги которой попали на штаны и плащ. Сапоги Готрека были очень грязными, а на его оголенных руках выделялись полоски красной глины. Лишь Теклис был таким же чистым, как прежде. Его сапоги блестели, а синяя мантия мерцала. Грязи не было даже на том конце посоха, которым маг касался земли. «Как такое возможно?» – удивлялся Феликс. «Его одежда зачарована, чтобы отталкивать грязь, или это результат действия какого-нибудь заклинания?» Из рассказов Макса Шрейбера Феликс знал, что на каждое применение магии чародей затрачивает часть собственной силы и выносливости, что вызывает усталость, подобную усталости обычного человека, участвовавшего в забеге. Разве даже столь могущественный волшебник, каковым казался эльф, станет расходовать свои силы лишь на то, чтобы оставаться незапачканным? А может, все дело в кошачьей ловкости Теклиса, которую Феликс считал обычной для эльфов? А еще, каждый раз, когда ветер дул от эльфа, Феликс улавливал слабый аромат мускусного парфюма, напоминающего женские духи. Имперские аристократы носили ладанки для перебивания уличной вони, хотя он слышал, что некоторые даже пользовались духами. «Очередная область, в которой эльфы отличаются от людей», — подумал Феликс. Даже с замысловатым головным убором, драгоценными украшениями и превосходной шелковой мантией в эльфе не было ничего женственного. Он всего лишь одет по иным стандартам, отличным от человеческих. Аристократы-люди выряжаются на показ, словно павлины, демонстрируя свое богатство. Возможно, это справедливо и для эльфов. В Теклисе было нечто весьма аристократичное. Заносчивые и томные манеры, которые Феликс находил раздражающими в аристократе, но которые почему-то не возмущали его в эльфе. У Феликса не возникало ощущения, что поведение эльфа имеет целью поставить его на место, как сына наглого купчишки, метящего в высшее сословие. Оно просто является естественным для старшей расы. Феликса посетила мысль о том, а не скопировано ли позерство человеческой аристократии по большей части с поведения старой и более цивилизованной расы. Вряд ли он когда-либо узнает. Да и какое отношение все это имеет к текущей ситуации? Он снова поглядел на поднимающийся столб дыма и почувствовал укол смутного мрачного предчувствия. «Они здесь чужаки», а он слышал слухи о том, что все население Альбиона – каннибалы. Возможно, то всего лишь россказни моряков. Ходили и другие рассказы о человеческих жертвоприношениях и необычных болотных чудовищах. Вся страна укрыта непроницаемым туманом и окружена острыми рифами, а потому моряки редко высаживаются на берег, кроме как из-за кораблекрушения, и еще реже кому-либо удается вернуться и поведать о своем опасном путешествии. Кто знает, можно ли вообще доверять рассказам. Моряки, рассказывающие в тавернах о своих странствиях, не славятся правдивостью. Возвращаясь к недавним событиям, кошмарное путешествие через пути древних уже начало восприниматься сном. Феликс сомневался, что мозг человека действительно способен принять то, что он там повидал. Все выглядело абсолютно нереальным, особенно теперь, когда он мокнет под слишком уж реальным дождем Альбиона. Феликс отбросил эти мрачные думы. Альбион. Неужели они действительно на Альбионе? Теклис выглядит уверенным, а кому из них знать, как не ему? Как быть с его другим заявлением, что демоны могут учуять Феликса и даже явиться за ним? По собственному опыту он считал, что в подобное легко поверить. Он ранее встречал таких существ в Праге и в Карагдуме. Он не сомневался в их злобности, как и в том, что они могли посчитать личным оскорблением его спасение из их когтей. Он вознес молитву Сигмару за спасение своей души, но, учитывая действенность его молитв в прошлом, сейчас он не рассчитывал на какую-либо помощь от молота держится. Его рука снова нащупала защитный амулет, переданный ему эльфом, вместе с предупреждением никогда его не снимать, даже укладываясь спать. Это была красивая вещица эльфийской работы. Цепочка была из какого-то серебряного сплава, а сам амулет представлял собой диск из слоновой кости с вставками резных эльфийских рун, выполненных из серебра. Феликс надеялся, что амулет столь же действенен, как и красив. Мысль о том, что его душу пожрут демоны, была не особо радостной. Феликс снова обратил внимание на Готрека. Истребитель выглядел даже более угрюмым, чем обычно. Его единственный здоровый глаз был устремлен в спину эльфа, словно он раздумывал попрактиковаться на ней в искусстве владения топором. Вспоминая, как Готрек походя срубил то дерево, Феликс был еще сильнее впечатлен хладнокровием эльфа. Тем не менее, он не ожидал, что Готрек бросится на эльфа, по крайней мере, без предупреждения. Зарубить невооруженного противника было не в стиле истребителя. Феликс пошел рядом с истребителем, но Готрек мельком посмотрел на него и отвел взгляд. Феликс пожал плечами и прошел вперед, чтобы поговорить с эльфом. Нужно хоть чем-то отвлечь себя от этого непрекращающегося промозглого дождя. «Не родня ли ты Теклису, который сражался вместе с Магнусом Благочестивым?» «Это я и есть». У Феликса едва челюсть не отвисла. Что можно сказать, встретив персону, о которой мальцом когда-то читал в исторических книгах, которая общалась с современниками твоего прапрапрапрапрадедушки? Он полагал, что существует множество вопросов, за возможность задать которые его пожилые профессора пошли бы на убийство, но сейчас ему ничего не приходило в голову. «На что это было похоже?» – спросил Феликс. «Отчаяние, грязь, кровь и мерзость», — ответил волшебник. «Как и большинство сражений. Я видел друзей, умирающих раньше положенного срока. Теперь эльфов осталось мало, и потеря каждого становится трагедией». «Это как посмотреть», — пробасил истребитель. Эльф с поразительной выдержкой проигнорировал его слова. Феликс знал, что сам бы не смог. «Ты в самом деле сражался с королем-колдуном Наггарота?» «Меня удивляет, что ты слышал о таких событиях», — произнес Теклис. «Мой отец купец. Он часто ведет дела с Мариенбургом. Там по сей день находится эльфийская колония. Идет общение, распространяются истории». «Могу себе представить. Купцы вечно разносят слухи. Полагаю, это неотъемлемая часть их торговли». Феликс осознал еще одну деталь, касающуюся эльфа. Его речь имела похожий акцент, который он некогда в самом раннем детстве слышал от своего дедушки. Он произносил слова на старомодный манер, что указывало на существо внушительного возраста, и сей факт не очень сочетался с моложавым внешним обликом эльфа. Феликсу внезапно вспомнилась графиня, древний вампир, встреченный им в Сильвании, и он поежился. На сей раз не от холода. «Что-то не так?» Вежливо поинтересовался эльф. «Тебя расстроили мои слова?» «Нет, просто ты напомнил мне кое-кого из прежних знакомых. Судя по твоему виду, это неприятное воспоминание». Феликса удивило, что эльф столь проницателен в отношении людей, но затем он предположил, что после нескольких столетий общения с людьми вполне может выработаться понимание, доступное очень немногим. И снова мысли привели его к вампирам, а затем к Ульрике, что тоже не добавляло радости. «Это был вампир», — вставил Феликс. Готрек издал короткий смешок. Феликс предположил, что гном нашел его сравнение крайне удачным. «Ты встречал одного из восставших?» — с заметным интересом спросил Теклис. «Нескольких, если быть точным». «Похоже, ты избрал весьма занимательный род занятий, Феликс Ягер. Меня постоянно удивляло, сколь много вам, людям, удается вместить в свои короткие жизни». Феликс сознавал, что Теклис не имел в виду ничего обидного, но начал понимать, почему гномы недолюбливают эльфов. Он начал пересматривать свое прежнее мнение о манерах эльфа. В голосе эльфа звучала снисходительность, непреднамеренная, но не становившаяся от этого лучше. «Вижу, что я чем-то тебя обидел», — заметил эльф. По его тону было очевидно, что это его ничуть не беспокоит. «Возможно, чувства и мнения низших существ ничего для тебя не значат, если ты могущественный волшебник, чей возраст измеряется веками». Феликс выдавил из себя вежливую улыбку. «В эту игру можно играть и вдвоем», — подумал он. «Вовсе нет. Возможно, это я обидел тебя, непреднамеренно сравнив с нежитью. Если так, то прими мои извинения». «Не нужно извинений, Феликс Ягер. Я не в обиде». «Тем лучше», — подумал Феликс. Последнее, чего бы он хотел, это разозлить могущественного чародея. Сложившаяся ситуация и так довольно взрывоопасна, чтобы ее раскачивать. «Что ты думаешь о восставших?» — с неподдельным интересом спросил эльф. «Почему я напомнил тебе одного из них?» «Не совсем верно, что ты мне их напомнил», — начал Феликс, тщательно выбирая слова. «Я просто думал о том, что у тебя за долгую жизнь могло сложиться схожее понимание и восприятие человека». «Нет, восставшие рассматривают твой вид в качестве добычи», — произнес Теклис. «Существует несколько замечательных монографий времен ваших графов-вампиров, которые довольно убедительно поясняют их точку зрения. Например, «Размышления о бренности и бессмертии и безнравственности» Манхейма». «Никогда о них не слышал», — заметил Феликс. «Он действительно был удивлен». Он считал себя в некоторой степени человеком-ученым и все же никогда не слышал ни о книгах, ни об авторе. Автор был одним из восставших, прихлебателем фон Карштайнов. Он воображал себя кем-то вроде философа. Его книги были отпечатаны и распространены в узком кругу ему подобных. Некоторые из книг попали в руки Финрейра после «Войн графов-вампиров». Он захватил их с собой в Вультуан. «Вероятнее всего, остальные обнаруженные экземпляры были сожжены охотниками на ведьм», — сказал Феликс. «Я знаю», — произнес эльф. «Какое гнусное преступление». «Гнусное преступление? Я так не думаю. Что может быть гнусного в уничтожении труда одного из тех злобных созданий?» «В уничтожении знания нет ничего хорошего», — заявил Теклис. «И кто может решать, что есть добро и зло?» Манхейм считал себя не большим злом, чем фермер-человек. Он даже считал себя меньшим злом, ибо не убивал свой скот, но делал все возможное для его благополучия. «Только эльф способен сказать нечто подобное», — вмешался Готрек. «Это слова Манхейма, а не мои. И он не был эльфом». «Сравнение людей со скотом предполагает порабощение», — произнес Феликс. «Разве правильно порабощать людей?» «В прошлом так поступали эльфы. У людей это распространено до сих пор». «А вот у гномов никогда», — заметил Готрек. «Да-да», — произнес Теклис. «И мы должны принять как данность, что твоя раса ценит моральное превосходство превыше всех остальных, и тем самым согласиться с самими гномами». «Эльфы продолжают порабощать. Людей, гномов, эльфов», — заявил Готрек. «Работорговцы по-прежнему нападают на побережье». «Это правда», — подтвердил Феликс. «Темные эльфы», — поправил Теклис. «А разве существуют какие-нибудь другие?» — спросил Готрек. Теклис мгновение помедлил, развернулся и уставился на истребителя. Похоже, он едва сдерживал себя. Готрек осклабился в предвкушении. «Существуют гномы, поклоняющиеся хаосу. Означает ли это, что все гномы являются хаосопоклонниками?» Костяшки пальцев Готрека побелели, когда он крепче сжал топор. Подняв большой палец, он провел им по лезвию топора. Выступили капли яркой крови. Феликс понял, что если он не вмешается, то драки не миновать. «Лишь последователи хаоса окажутся в явном выигрыше, если мы сейчас набросимся друг на друга. Нам предстоит выполнить миссию, которая значительно важнее, чем этот мелочный спор». «Подобные обвинения нельзя считать мелочными, человечий отпрыск», произнес Готрек с крайней резкостью в голосе. «Я всего лишь указал на изъян в твоей логике, а не предъявлял обвинение», — заметил Теклис. «И снова подтверждается древняя поговорка, что эльф способен искажать значение собственных слов, чтобы те подходили под любые цели». «Полагаю, это гномья поговорка. На это я могу ответить эльфийской». «Что происходит с этими двумя?» — недоумевал Феликс. «Готрек редко мыслит рационально, но он не глупец. Неужели он не видит необходимости в сотрудничестве? Теклис выглядит очень разумным индивидом, но что-то в гноме явно вызывает у него сдерживаемую ярость. Словно наблюдаешь кота и пса, пристально следящих друг за другом. По правде говоря, мне самому это начинает действовать на нервы». «Кошки и собаки, эльфы и гномы, люди и бретонцы!» — выпалил Феликс. «Что?» — спросил Теклис. Гном уставился молча. «Это старая шутка», — ответил Феликс. «Из империи, откуда я родом. Я подумал, что раз уж мы все выставляем на показ наши предрассудки, то почему бы мне не выставить собственные?» «Ты головой повредился от своего визита в тот ад, человечий отпрыск?» — спросил Готрек. «Отличный пример человеческого юмора, как я полагаю», — заявил Теклис, от голоса которого словно от ветра пробирала дрожь. «Чудесно», — подумал Феликс. «Мне удалось отвлечь их друг от друга, перенеся их раздражение на себя». Он отметил эффективность этой стратегии, но не был уверен, много ли дней он сможет так прожить. Феликс пожал плечами. Пропитавшийся влагой плащ неудобно сдвинулся. Он хотел было сравнить поведение спутников с ребячеством, но было совершенно очевидно, что это плохо отразится на его здоровье. Поэтому он произнес. «Возможно, нам стоит сосредоточиться на насущных проблемах. Я полагал, что ты желаешь спасти свой народ, Теклис Сультуана». «И мне казалось, что ты пообещал ему помочь, Готрек». Гном было рассвирепел, и Феликс испугался за свою жизнь, но затем, словно боевой пес, передумавший вцепляться в горло, Готрек успокоился и опустил топор. «Уже дошло до того, что гному необходимо напоминание человека о данном им слове», — произнес он. В его голосе явно слышались слабые нотки раскаяния. Феликс был рад, что Теклис из вежливости не стал злорадствовать. Более того, эльф и сам выглядел немного смущенным. «Возможно, мне все-таки удастся выжить», — подумал Феликс. «А может и нет, учитывая ситуацию и переменчивый характер моих спутников». Они стояли на возвышенности, глядя вниз на самую необычную деревню. Даже в сгущающихся туманных сумерках ее необычность была очевидной. Она располагалась в центре озера, среди зарослей камыша, а дома стояли то ли на сваях, то ли на небольших искусственных островках. Собственно, слово «дома» тут было не совсем уместно. Они выглядели даже более примитивными, чем хижины сильванских крестьян. Они соединялись насыпями из грязи и бревен. Внутри горели костры. Несколько человек находилось снаружи. Некоторые сидели на насыпях и ловили рыбу. Другие дрейфовали по озеру в плетеных лодках, обтянутых кожами. Несколько прогуливались, казалось, по поверхности болота, и Феликс подумал было о магии, но при более пристальном рассмотрении оказалось, что они пользуются ходулями. Феликс посмотрел на Теклиса. «Что теперь?» «Мы могли бы поискать здесь ночлег. Там найдется еда, тепло, возможно, даже святилище, в котором я смогу провести нужные ритуалы». «И что же это будут за ритуалы?» — раздался поблизости голос. И эльф, и гном отреагировали молниеносно. Готрек поднял топор и закружился. Теклис поднял посох, и вокруг него заиграл ореол света. Феликс был впечатлен. Прежде он не встречал никого, кто застал бы истребителя врасплох. Да и эльф не выглядел тем, кого можно легко подкараулить в засаде. Феликс положил руку на рукоять меча, но не стал вынимать. «Мир!» произнес голос. Звучал он мягко и мелодично, однако слабости в нем не чувствовалось. «Нет необходимости прибегать к насилию. Я лишь задал вежливый вопрос». «Там, откуда я родом, — сказал Феликс, — человек обычно представляется, прежде чем задавать другим вопросы». «И что же это за место, мой юный друг?» Феликс вглядывался в темноту, чтобы увидеть, кто же этот помешанный самоубийца. Он предоставил этому человеку повод вежливо представиться двум наиболее опасным индивидам, которых только встречал Феликс, но тот опрометчиво им не воспользовался. Он разглядел лишь фигуру старика, узловатого, что дубовая ветвь, и столь же крепкого на вид. На нем были узкие клетчатые штаны и складчатый шерстяной плащ с клетчатым узором, переходящим на подкладку. За спиной на перевязи висел длинный меч. Он опирался на длинное копье, как на посох. Старик был обладателем курносого и маленького носа, широкой улыбки, желтых зубов и дикого облика. Когда он ответил взглядом своих блестящих голубых глаз на осмотр Феликса, в них промелькнул злобный огонек. Лоб и щеки незнакомца были покрыты необычными угловатыми татуировками. «Империя», — ответил Феликс. Старик рассмеялся. «Уже давно никто из Империи не проходил сквозь туман. Еще со времен моего деда, когда прибыли те чертовы зеленокожие отродья». «Если ты имеешь в виду орков, то они не из Империи», — поправил Феликс. «Они обитают на тех же землях», — сказал старик. «А люди из Империи прибыли в то же самое время?» — спросил Теклис. Старик бросил на него подчеркнуто презрительный взгляд. «Лишь твой народ приходит и уходит, когда вздумается, отродье Наггарота», — произнес старик. «И еще до конца ночи одним станет меньше, если только вы не сложите оружие». Готрек ответил ему лишь скептическим взглядом. Незнакомец поднял руку и издал пронзительный свист. Из высокой травы вышли два десятка лучников, но больше всего Феликс изумился, когда из болота показалось еще больше копьеносцев, готовых метнуть свои длинные гарпуны. «Нет необходимости прибегать к насилию», — сказал Теклис. «Я боюсь, что необходимость есть», — ответил старик. «Разве что вы тотчас